Джон Том сгреб горстку монет. Он уже собирался опустить их в карман, когда неожиданная легкость червонцев удивила его. Он прикинул вес на руке. «Сэр, не хочу показаться непочтительным, только они очень уж легкие для золота». Мадж протянул лапу, выхватил монетку. «Не то что пенни, друг. На золото похоже, но не золото». Клотогорб, хмурясь, подцепил золотой диск. «Угу. А что это за тонкий краешек выступает?» «И здесь тоже». Джон Том зацепил за край. Тонкая золотая фольга отошла, открывая буроватую субстанцию. Описывающий круги над их головами Пок истерически захохотал. «Не понимаю». Клотогорб содрал последнюю обертку собственного экземпляра. Материал под нею он признал в тот самый миг, когда Джон Том на пробу куснул. «Шоколад. Неплохой, кстати». Клотогорб приуныл. «Проклятие. Должно быть, я добавил к формуле трансмутации что-то из завтрака». «Ну что же», — отозвался умиравший с голода молодой человек, — «золото, сэр, у вас не вышло, однако шоколад получился превосходный». «Вот это волшебник!» — завопил Пок из оконной ниши. «Шоколад у него вышел вместо золота. Я ж вам рассказывал, ребята, чего тут было, когда он пытался вызвать водяную нимфу. Выложил всю комнату, как бобер хатку. Кругом благовония, духи, зеркала. Ну, вызвал он свою нимфу, порядок. Знаете какую? Нимфу куглухской стрекозы. Она же ему чуть руку не оторвала, пока...» Клотогорб коротко ткнул пальцем в сторону Пога. Крохотная молния обуглила место, где тот был буквально только что. «Вечно мажет, к тому же», — съехидничал ученик. Вторая молния миновала Фамулуса на еще большем расстоянии, расколошматив целую шеренгу стеклянных сосудов на верхней полке. Звякая, они попадали на пол. Летучий мышь, метнувшись в сторону, увильнул от падающих осколков. Отвернувшись, Клотогорб стал возиться с очками. «Пора наворожить новые линзы». Засунув руку в нижний ящик панциря, он извлек оттуда горстку монеток поменьше. «Юноша, это тебе». «Сэр, а не проще ли было сразу дать мне их?» «Приходится практиковаться. Вот увидишь, через несколько дней это заклинание будет выскакивать из меня, как пробка из бутылки». «А может, и одежонку ему наколдуйте?» — осведомился Мадж. Прицеливающийся пальцем в ухмыляющегося Фамулуса Клотогорб бросил на Маджа сердитый взгляд. «Я волшебник, а не портной. Мирские дела я оставляю тебе, и помни, не приглядишь, меха на тебе не будет». «Шеф, расслабься. Пошли, Джон Том. Дорога не близкая, и лучше выйти до темноты». И они оставили жилье Клотогорба, разбивавшего горшки и фиалы и прожигавшего дырки в картинах в напрасных попытках испепелить обнаглевшего помощника. «Какой интересный тип этот ваш волшебник», — чтобы завязать беседу, проговорил Джон Том, едва они повернули на хорошо протоптанную дорожку, уводившую в лес. «С чего это он мой, приятель?» Ящерица с ярким оперением принялась расклевывать нечто напоминающее банан на ветвях ближайшего дерева. «Хошь еще шоколадную монетку?» «Нет, спасибо». «Кстати, о деньгах. Мешочек-то с серебром можно и мне дать, раз уж под моим присмотром находишься». «Деньги в полном порядке». Джон Том похлопал себя по карману. «Тут им будет спокойнее. К тому же мои карманы повыше твоих, залезть труднее». Не ощутив ни малейшей обиды, выдр оглушительно расхохотался и хлопнул Джон Тома волосатой пятерней пониже спины. «А ты, приятель, не такой дурак, каким кажешься. Чтобы мне заледенеть, только я еще сделаю из тебя нормальное животное». Они один за другим перебрались через ручей, почти такой же, как посреди ботанического сада в кампусе. Джон Том постарался справиться с грустью, навеянной этим воспоминанием. «А тебе не интересно, какой такой кризис предрекает нам Клотогорб?» — спросил он выдра. «А ну его!» — отвечал тот. «Опять что-то придумал. Мне рассказывали, чего только эти чуваки не пьют и не курят под настроение. Это у них называется размышлениями чародейскими. А я так прямо скажу, набрался. Как ему разобраться-то, выдумал он кризис этот или нет, если ходит каждый день косой? Тебе надо бы обратиться к истории. Матшу коризненно покачал головой. Только попробуй ляпнуть подобное в Линчбине. Приятель, в раз попадешь в беду. Нужно мне обращаться к твоей истории. А все-таки как насчет серебришка? Джон Том улыбнулся. Ладно, ладно.